Андрей прошел вдоль гробов, стиснув кулаки, и попросил: «Ну-ка, отец, открой, посмотреть хочу». «Да уж, видом-то они, — замялся тот, — головешки. Что смотреть? Открой». Дичок пометался по церкви, принес топорик, неумело ковырнул крышку крайнего гроба, приподнял в изголовье. Андрей глянул и зажмурился. Заныли стиснутые зубы. Дьячок опустил крышку и забил гвозди, поправил покосившуюся свечу. — Дерябка! — окрикнул Андрей. — Иди посмотри. — Не надо бы глядеть-то вам, — посоветовал Дьячок. — Да я уж и гроб-то запечатал. Не дело это. — Может, и впрямь не надо? — застыв в ожидании, просил вестовой. — Я всяких видал уже. — Почему? — Не глядеть в упор, — спросил Андрей Дичка. — Надо. Я их всем покажу. — Дерябка, передай Ковшову роту в церковь. Вестовой с готовностью вылетел из храма, громко хлопнув дверью. — Худое дело затеял, — пожалел, пожаловался Дичок. — Да мы нынче и в Божьем храме вам не указ. — Что же в нем худого, отец? — Пусть смотрят. Что творят эти звери? Батюшка, да ведь твои люди и сами озвереют на такое глядячи, — возмолился Дьячок. Пускай уж лежат с Богом мученики, а от зрака ихнего только зло в сердцах родится, добра не прибудет. Сам посмотрел и хватит, эван какие страсти кругом. Остепенись, батюшка, не показывай народу. Одни зло сотворили, людей живьем сожгли, другие теперь огонь-то вздувает и зло множит. Да что ж это делается на земле, Господи? Андрей отошел и встал перед иконами, сцепив руки за спиной. Спас нерукотворный смотрел ему в лицо. Что же делается, отец? Помедлив, спросил Андрей хриплым голосом. «Не ведаю я», — выдохнул Дьячок. «Священника же нет, спросить некого. Я ж только по псалтыри могу. А что сам думаю? Так кто же слушать станет? Глянь-ка ж, я маленький, и голосишка Бог не дал. Дал бы, так я на весь мир закричал. Так бы уж закричал». «Ты не кричи на весь мир», — Андрей подошел к нему. «Ты только мне скажи шепотом, что с нами случилось?» «Сказал бы, да ты обидишься», — казалось, Дьячок вот-вот расплачется. «А обидишься и стрелишь меня. Цена-то мне маленькая, и боли я совсем терпеть не могу. Да ведь нужен людям-то пока, хоть и... Благодати от молитвы моей мало, а людям нынче и такая служба нужна. — Скажи, пальцем не трону, — попросил Андрей. — На иконе поклянусь. — Не веришь я, — тот погрозил желтым пальцем. — Осенью приезжали мужиков пороть, людей сгоняли, а батюшка, царство ему небесное, заступился за народ. Так стрелили его, на святой сан не посмотрели. И ты, значит, боишься, и над тобой страх? Да я-то не за себя, за народ боюсь. Дьячок постучал себя в заячью клинышком грудь. Кто ж за него напоследок заступится? Перед вами и перед Богом. Кто словечко замолвит? Кто за них помолится? Он потряс рукой в сторону гробов. Ты бы заступился, когда их в огонь вели. — процедил Андрей. — За живых. — Вы же слова-то не слышите? — тараща глаза воскликнул Дьячок. — От стрельбы пооглохли, от огня поослепли. Твержу вот тебе, не кажи покойных своим людям. А послушал ты меня? Послушал? Андрей смерил его взглядом. Худой, неуклюжий, как подросток. Про таких говорят: маленькая собачка до старости щенок. Разве что глаза горят и сверкают от слез немощи и отчаяния. Андрей прошел вдоль тяжелых, камнеподобных гробов. Вряд ли удастся узнать имена замученных. Кто они? краскомы, бойцы, комиссары.